Не спрятаться, не скрыться. От судьбы не убежать. Данное выражение стало повсеместно использоваться после событий, произошедших в 1235 году. В тот год был зафиксирован первый случай нарушения одновременно трех основных законов Кодекса судьбы и ряда строгих правил. Техник судьбы Иван добровольно раскрылся подопечному Гавриле и вступил с ним в сговор. Он сообщил Гавриле о том, что ему угрожает смерть от руки соседа за совращение его жены. Иван в деталях рассказал, как сосед проломит Гавриле голову молотом. В обмен на это предупреждение Гаврила поделился с техником частью своего месячного заработка и укрылся от преследования в соседней деревне. Однако через три дня он не выдержал искушения и соблазнил жену конюха, у которого скрывался, за что получил смертельный удар кувалдой по затылку. Иван был предан суду и подвергнут штрафу в размере 500 ежемесячных жалований. Он пытался избежать наказания и скрыться. За ним велось преследование, но недолго. Не имея средств к существованию, Иван вновь попытался вступить в сговор с неслужебным субъектом. На этот раз он обратился к Семену, когда ему потребовалась переправа через реку, но был разоблачен коллегой по совместительству техником судьбы Семена до того, как ступил на борт. В результате Иван был подвергнут экзекуции прямо во время переправы. Краткая история судьбы. Устоявшиеся выражения и афоризмы. Чашкин блуждал по лесу уже больше 12 часов и никак не мог взять в толк, почему он потерялся. Лес был его вторым домом, а спортивное ориентирование — любимым хобби. Имея под рукой мох, солнце и помет лося, грибник мог определять стороны света, погоду на сутки вперед и курс валют. Но сегодня все шло не так. Темнота нанизывалась на деревья, как куриные крылья на шампуры, погружая чащу в холодную, сырую ночь. А на грибнике была лишь легкая олимпийка и холщовые штаны. Среди безмолвных деревьев Чашкин ощущал себя самым одиноким человеком на свете, но даже не подозревал, что все это время за ним по пятам следует некто, а иногда этот некто даже его обгоняет. Пару раз грибнику показалось, что он чувствует запах горячего чая и аромат каких-то сильных специй. Но списывал это на сильный голод. За спиной то и дело что-то хрустело. И Чашкин каждый раз вздрагивал. Он даже и представить не мог, что хрустели чипсы. Дело было в том, что уже 12 часов за Чашкиным следовал неустанно ворча его личный техник судьбы по фамилии Желудев. Именно из-за действий Желудева грибник все это время шел по ложному пути и с каждым часом углублялся в темную дикую чащу. Техник счищал мох с северной стороны и наносил новый, при помощи специального баллончика, на южную сторону камней и деревьев, разворачивал ягоды красным бочком на запад и производил реновацию муравейников, переселяя их жителей в новые районы. «Уволить они меня решили». «Точно уволить», — бубнил себе под нос Желудев, подкидывая очередную палку под ноги грибнику. «Сейчас я Чашкина доведу до голодной смерти или до переохлаждения, и все. Считай, без клиента, без зарплаты, без отпускных». Свои разглагольствования Желудев заедал чипсами со вкусом сметаны и лука и запивал черным чаем, который носил в термосе. В отличие от Чашкина, на технике был комплект термобелья, две пары носков, куртка с меховой подстежкой и шапка. Его одежды и еды хватило бы на двоих, но по разнарядкам, что приходили технику на судьбофон, делиться было нельзя. Хоть и с тяжелым сердцем, но самоотверженно, Желудев съедал и выпивал все сам, продолжая путать подопечного на местности. В какой-то момент грибник Чашкин остановился. В сумерках он разглядел еле заметный огонек и начал прислушиваться. Желудев тоже прислушался. Впереди за деревьями виднелась хижина. Из трубы тонкой струйкой вился дымок. «Не надо нам туда! Стой!» — запротестовал техник. Но Чашкин его, разумеется, не услышал и поспешил в сторону возможного спасения. «Ну и бес с тобой! Я тебе не нянька!» — — крикнул ему вслед Желудев, но, настороженно оглянувшись по сторонам, тоже прибавил шагу. Дверь открылась не сразу. Хозяин хижины спал. «Кого там еще принесло?» — раздался голос изнутри, который смог расслышать только Желудев. «Слава богу, свои!» — обрадовался техник. «Коллега, будьте любезны, впустите уставших и оголодавших путников!» — крикнул Желудев, вытирая крошки чипсов с подбородка. Через секунду дверь распахнулась, и на пороге возникли две лохматые бородатые фигуры. Обычный человек и его техник. «Чё надо?» — произнесли они в один голос. «Простите, я заблудился. Можно у вас переночевать?» — спросил Чашкин у хозяина хижины. Ни гость, ни хозяин, разумеется, не видели техников судьбы. И у них сложился свой собственный диалог. «Лёха, техник судьбы четвертого разряда», — протянул руку Желудев. «Борис Семенович, самозанятый», — нехотя поздоровался бородач из хижины. «Чего вы тут забыли?» «Я на работе», — кивнул в сторону подопечного Желудев. «Можно войти? Холодно же». «Заходи!» — произнесли снова в один голос лохматые мужчины, и Чашкин с Желудевым прошли внутрь. «Ого! Шикарно вы тут обустроились!» — присвистнул Чашкин, разглядывая интерьер хижины. Кровать, собранная из причудливо переплетенных древесных сучьев, стол, грубый слэп с сохранившейся корой по краям, стулья, выточенные из массивных спилов, где годичные кольца складывались в природные узоры, вешалки из лосиных рогов и колючек, камин из дикого камня. Все, включая сам дом, было сделано из экологичных материалов, найденных в лесу и там же обработанных. Но все было так профессионально сконструировано, что, казалось, было куплено в бутике и под руководством целой команды дизайнеров со вкусом расставлено. «Я сам все сделал», — похвастался хозяин хижины. Они с Чашкиным расположились за столом, а техники уселись возле камина. Внутри очага языки пламени ласково гладили дно алюминиевого чайника. Воздух трещал и, казалось, согревал не только тело, но и потайные уголки души, давно покрывшиеся коркой льда. В этом доме, пахнущем древесной смолой, смородиной и дымком, было так уютно, что мысль о возвращении в холодную ночь вызывала у Желудева почти физическое сопротивление, будто сама атмосфера невидимыми руками удерживала его на месте. «Мы тут уже 7 лет живем», — признался Борис Семенович своему коллеге из ОАО «Техники судьбы», протягивая алюминиевую кружку. «Я давно плюнул на все эти разнарядки, на судьбу, на правила. Оказывается, все это ерунда, и нас только зря пугали». Для подтверждения своих слов он достал из кармана разряженный судьбофон, на сером экране которого зияла глубокая трещина. «Хотите сказать, что вы тут вдвоем 7 лет живете?» — не верил своим ушам Желудев. «Ага», — довольно улыбнулся его лохматый коллега. «Свежий воздух, ягоды, грибы, рыбалка, лосятина. Рай на земле. Вернее, в лесу». «Так, может, у вашего клиента такая судьба и была?» — усмехнулся Желудев, глядя на счастливого бородатого дядьку за столом. «Не была», — махнул рукой Борис Семенович и убрал судьбофон в карман. «Я читал его судьбу. У меня знакомый в бюро работает. По блату дал заглянуть в расчеты. Злой рок тянул Игоря Саныча в мир больших денег и больших тревог. Он должен был стать очень известным дизайнером интерьеров. И я, как идиот, делал все, чтобы это случилось. Но сам он этого не хотел». «А вы откуда знаете?» — удивился Желудев. «Может, в этом его великое предназначение?» «В чем? В поклейке обоев и обивке диванов? Не смешите мои лапти!» — засмеялся старый техник, который, кстати, действительно ходил в лаптях. «Он сам выбрал свою судьбу. Я ему дал такое право». «Отключив судьбофон?» — уточнил Желудев. «Именно. Нет разнарядок — нет судьбы. Нет судьбы, нет проблем. Человек сам решил для себя, что ему в лесу лучше. А я и не против. Мне тут тоже нравится. Сеть здесь не ловит, никто о наших делах ничего не знает, а я официально числюсь техником. Никого другого нам так и не присылали. Значит, можем жить, как хотим. Оба техника поерзали на стульях. Борис Семенович снял с огня невидимый чайник и разлил по кружкам ароматный напиток. «И не боитесь?» — спросил городской техник, дуя на свой чай. «Нет, не боюсь. Это вы, винтики системы, бойтесь. Выполняете свои дурацкие задания, ломаете жизнь простым людям. А я плевал на все это». «Здорово. Завидую даже», — признался Жолодев. «Мне вот тоже не нравится то, чем я занимаюсь. Может быть, и у моего грибника планы другие были на жизнь. А я ему только все порчу». «Портишь, конечно. Так что бросай это дело». «Но согласитесь, у вашего Игоря определенно талант. Он же тут такой уют создал», — окинул взглядом техник внутренности хижины, отметив ее великолепный интерьер. «Что есть, то есть», — согласился Лохматый. «Но, как видишь, судьба ничего не делает. Человек в лесу, а городская суета с ее дизайнами, деньгами и дурацкими людьми далеко, можно сказать, в другой реальности». За столом тем временем велась точно такая же беседа. Чашкин и хозяин хижины болтали о том, как хорошо заниматься любимым делом и жить в свое удовольствие. А еще грибник без конца нахваливал самострой и мебель, сделанную вручную. В доме напрочь отсутствовало ощущение дикости и отшельничества. Наоборот, хижина напоминала новомодный эко-отель, где стоимость проживания за одну ночь превышала средний ценник в мегаполисах. Чашкин, с позволения разомлевшего от комплиментов хозяина, сделал несколько фотографий на телефон и снял небольшое видео. Утром, после сытного и вкусного завтрака из ягод, грибов и вяленого мяса, мужчины распрощались. Жолудев глянул в судьбофон и прочел разнарядку. Сегодня по плану у него выходной. Грибник должен был сам отыскать дорогу через 40 минут пути. Обрадовавшись такой удаче, техник облегченно выдохнул, принял таблетку для левитации и, взмыв над макушками деревьев, отправился домой отсыпаться. Прошли всего сутки, как грибник Жолудева стал настоящей сенсацией. Пока техник занимался домашними делами, его подопечный зря времени не терял. Он рассказал о недавнем лесном приключении сразу на нескольких популярных сайтах, подкрепив рассказ фотографиями хижины и ее хозяина, а также видео. Эффект был резким и мощным. Десятки журналистов, блогеров и передовых компаний из мира строительства и дизайна начали посылать грибнику запросы на координаты отшельника. Чашкин крепился. Он честно пытался сдержать слово, данное в тот вечер у камина, когда Игорь доверительно рассказывал ему о своем убежище. Но кругленькая сумма, свалившаяся без предупреждения на карту, развязала язык. Спустя несколько дней хижину в лесу оккупировали толпы людей и не снимали блокаду до тех пор, пока хозяин не сдался и не впустил их внутрь. «Как же это стильно! Свежо, современно, экологично и практично! А главное, дешево!» — слетали комплименты с губ менеджеров, когда они трогали, фотографировали и измеряли каждый интимный уголок в доме Игоря. А потом, как снег с неочищенного козырька, в один момент посыпались предложения. Мужчина долго сопротивлялся. Он кричал, что его не волнуют никакие перспективы, кроме жизни в уединении. Но и он, в конце концов, не смог устоять. Деньги, слава, лесть, гарантированная работа в роскошном офисе и на шикарных объектах размягчают любые принципы. «Вы что наделали? Гады, сволочи, крысы подставные!» — налетел лохматый техник Борис Семенович на Жолудева, когда они встретились в фойе родного бюро. «Я ничего не делал. Я просто выполнял свою работу. Откуда я мог знать, что в итоге это повлияет на судьбу вашего подопечного», — отбивался Желудев от разъяренного коллеги. «А подумать ты не мог?» «А вы подумать не могли, что от судьбы не спрятаться?» — взорвался Желудев. «Очевидно же, что так и было задумано. За 7 лет в лесу ваш клиент придумал свой уникальный стиль и воплотил его в жизнь. Но все же по расчетам, о которых вы говорили. Я ведь тоже не понимал, зачем мы по этому лесу шарахаемся. Пни нюхаем, муравейники двигаем. А тут вон чего оказывается. И я что-то не вижу, чтобы ваш клиент сильно страдал. Вон уже свой 1 миллион заработал. У него заказов теперь на 2 года вперед. Гостиницы, частные виллы, коворкинги в бизнес-центрах. Везде его дизайн видеть хотят. Чуть ли даже не на МКС запрос имеется. Но вы же сами в конце концов говорили, что он вправе выбирать. Вот он и выбрал». «Твоя правда», — повесил голову на грудь Лохматый. «А что же теперь делать мне?» «Так, может, пора зарядить судьбофон и глянуть разнарядку?» — предложил Желудев. Борис Семенович взволнованно кивнул и, дойдя до ближайшей розетки, подключил зарядное устройство. Экран с трещиной пробудился, началась загрузка, и через несколько минут на гаджет пришли свежие инструкции. Глаза у мужчины начали быстро расширяться. «Ну, что там?» «У меня за 7 лет, оказывается, отпусков накопилось оплачиваемых. В общем, до Нового года могу на работе не появляться», перечитав еще раз инструкции, сказал Борис Семенович. «Вот вам и ответ. Поезжайте в лес, в хижину, живите в свое удовольствие. Собирайте грибы, ягоды, ловите дичь», — похлопал коллегу по плечу Желудев. «Теперь можно это делать официально». «Да ну его, лес этот», — почесал бороду техник. «Поеду-ка я лучше на море».